Бог дает нам силу, ободряет дух, и туман сомнения исчезает с рук. Радость наполняет душу через край. Со Христом имеем в этой жизни рай. Верим Его Слову, Он авторитет. На молитвы веры Он дает ответ. Пусть же будет Божия воля лишь Твоя, пусть проникнет Слово в дальние края. Да услышат люди радостную весть, и Тебе да будет слава, слава, честь. Аминь.